были оставляемы командой. Строгая дисциплина военных судов не в силах была удержать матросов от бегства. Только что родившиеся поселения опустели, и посевы хлеба, поднявшиеся в этот год замечательно хорошо, гибли по недостатку рук. Описание калифорнийской золотой лихорадки, сделанное горным инженером Дорошиным. Отчет о командировке в Калифорнию, горный журнал, 1860 год. Примечание к маршруту. Чтобы попасть на территорию, вы должны сесть в самолет. Правда, летом вы можете добраться сюда и на пароходе. Месячное плавание среди льда и тумана, когда кажется, что мир исчез, и существует лишь железная палуба, перекличка сирен каравана и ваша каюта. Через несколько дней именно в каюте вы и будете проводить почти все свое время, ибо вам быстро осточертеет блеклая полярная вода, низкое небо и слово «навигация», которое произносится тысячу раз на дню. В этом году навигация, в отличие от прошлого года, в мыслях своих вы привыкли к тому, что название территории, даже само решение попасть туда, служит гарантией приключений. Это страна мужчин, бородатых по делу, а не велением моды. Страна унтов, меховых костюмов, пурк, собачьих упряжек, морозов, бешеных заработков, героизма, олицетворения жизни, которой вы, вполне вероятно, хотели бы жить, если бы не заела проклятая обыденка. Во всяком случае, вы мечтали об этом в юности. Однако пароходом на территорию сейчас не плавает уже никто, кроме представителей творческого труда, которые мечтают познакомиться со всем Севером в короткое время. Вы полетите туда самолетом. Лет 20 назад это тоже было незаурядным дорожным подвигом. Но сейчас вы долетите без приключений. Когда же вам надоест почти сутки сидеть в самолетном кресле и продувать себе уши после посадок на забытых богом аэродромах, вы встретитесь с первой неожиданностью. Рейс ваш окончится не на той планете, с которой начался. Вас ожидает прохладный и влажный воздух, черный и желтый пейзаж, если вы прилетели летом, и некая суровая снежная обнаженность, которую трудно передать словами, если вас затащило туда зимой. Нет тут берез, кленов, ясеней, сосен, лиственниц. Есть сопки и тундра, чудовищно, даже как-то клинически голые, и в вас поселится легкий страх, особенно если вы выросли среди мягких пейзажей европейской России. Вскоре вы заметите, что люди здесь также отличаются от тех, что остались в 17 летных часах. Если вы прилетели на неделю, на месяц или даже несколько месяцев, вы так и не поймете, чем они отличаются. Но они все-таки отличаются. То ли раздражающим снисхождением к вам, залетному и временному, то ли странной привычкой сидеть не на диванах и стульях, а на корточках у стены, то ли небрежением к деньгам, то ли отсутствием любопытства к свежим анекдотам и сплетням из сфер. Не исключено, вы с тайным злорадством подумаете, что эпоха сверхзвуковой реактивной авиации и блочных домов скоро все и везде уравняет. Если вы прилетели в поселок, главный центр на севере территории, у вас есть основания так думать. Те же блочные дома, как в Кузьминках, те же Мазы, Колхиды, Татры, Уазы гудят на дорогах, а ветер гоняет индустриальную пыль и обрывки газет. По улицам не бродят олени или ездовые собаки, на углах не торгуют пыжиком. Люди одеты в те же пальто, плащи, туфли, что в Ленинграде. В квартирах крутят те же пленки на тех же магнитофонах. и на книжных полках стоят те же книги, что в вашей квартире.